Когда я впервые подошел к столику, за которым сидел Твишел, он поднял голову, взглянул прямо на меня и сказал: «Опять вы?» «Извините». «Разве вы не учились у меня?» «Да нет, сэр, никогда не имел чести. Обычно, когда кто-то говорит, что встречал меня раньше, я отрицаю и довольно грубо. Тут я решил воспользоваться, если получится, удобным поводом для знакомства. Вы, наверное, приняли меня за моего двоюродного брата, профессор. Он поступил в 1986 году и одно время учился у вас». Возможно. По какому предмету он специализировался? Ему пришлось бросить занятия, сэр. Диплома он так и не получил. Но он был вашим поклонником и при каждом удобном случае упоминает, что учился у вас. Стоит похвалить ребенка, и вы наверняка подружитесь с его матерью. Вот и доктор Твишел после моих слов предложил мне присесть и даже позволил заказать для него выпивку. 4 дня не прошли даром. До того, как мне удалось завязать с ним знакомство, я собрал о нем кое-какие сведения в университетской библиотеке. Теперь я знал, какие он написал работы, куда их представлял, каких степеней и почетных званий был удостоен, автором каких книг является. Я даже попытался прочитать одну из его последних публикаций, но мне она оказалась не по зубам, и на 9-й странице я застрял. Зато набрался в ней кое-каких технических терминов. Я ему представился ярым поклонником научной мысли. Сказал, что в настоящее время собираю материалы для книги под условным названием «Невоспетые гении». И о чем она будет? Я смущенно признался, что подумывал начать книгу с очерка о его жизненном пути и популярного пересказа основных работ, при условии, если он поступит со своей широко известной скромностью. Конечно, мне придется беспокоить его расспросами, так как в основе должен быть фактический материал. Он считал, что все это чушь, и не желал даже думать о такой ерунде. Но я напомнил ему о долге перед будущими поколениями, и он согласился обдумать мое предложение. На следующий день он явился в полной уверенности, что я собираюсь записать его биографию и посвятить ей не просто главу, а целую книгу. С этого дня он говорил без остановки, а я все записывал. Действительно записывал. Дурачить его я не осмелился. Время от времени он прерывал свой рассказ и просил прочитать, как получилось. Но о путешествии во времени он не упоминал. Наконец, я не выдержал. — Профессор, правда ли, что если бы не некий полковник, одно время прикомандированный к университету, вам бы ничего не стоило получить Нобелевскую премию? 3 минуты подряд он замысловато ругался. — Это кто вам сказал? Видите ли, профессор, когда я собирал материал для статьи о Министерстве обороны... Я ведь, кажется, упоминал об этом? Нет. Так вот, когда я собирал тот материал, я услышал всю вашу историю от одного доктора философии. Он консультировал в соседнем отделе. Он прочитал отчет полковника и был совершенно уверен, что если бы вам позволили опубликовать результаты опытов, ваше имя стало бы известно среди физиков. Хм, ну, тут он прав. Но я понял, что это открытие засекречено по приказу того полковника, как бишь его... Плашботтом? Трашботтом. Трашботтом, сэр. Нудный, неуемный, надутый, наглый недоносок. Его знаний хватило лишь на то, чтобы отличить шляпу от фуражки. Да и то с трудом. Остается сожалеть. О чем сожалеть, сэр? Что Трашботтом был недоноском? Так в этом виновата природа, а не я. Остается сожалеть, что мир так и не узнает об открытии. Я понимаю, вам запрещено говорить о нем? Кто вам это сказал? Что хочу, то и говорю. Я так понял, сэр, со слов моего друга из Министерства обороны. Ха! Больше в тот вечер я ничего из него не вытянул. Только через неделю он решился показать мне лабораторию. Все остальные лаборатории использовались другими исследователями, но лаборатория Твишела все еще числилась за ним. Ссылаясь на режим секретности, он запретил даже входить в лабораторию и не позволил демонстрировать установку. Когда мы вошли в помещение лаборатории, запах там стоял, как в подвале, непроветриваемом годами. Он, как всегда, был пьян, но не настолько, чтобы на все наплевать, да и на ногах держался твердо, а пил он, как лошадь. Он принялся излагать мне математическое обоснование теории времени и темпортальных перемещений. Он никогда не употреблял выражение «путешествие во времени», но записывать запретил. Впрочем, в записях и так не было смысла, ибо каждое обоснование он предварял словами «таким образом», «очевидно что» и переходил к вещам, очевидным только для него и Господа Бога, но ни для кого больше.